Личное наполнение препятствий для Астрова. Первое. Риск быть отвергнутым. Персонализация. Подумайте о выбранной вами замене Елены и живо припомните что-нибудь, связанное с отвержением с ее стороны. Или же, используя нечто, произошедшее в похожей обстановке, во всех подробностях воссоздайте момент отвержения и заставьте себя бояться, что это произойдет снова, на этот раз с вашей заменой Елены. Пример. Если заменой Елены выступает ваша верная подруга, вспомните эпизод из прошлого, когда еще одна подруга, в отношениях с которой вам хотелось большего, сказала, что не рассматривает вас так, что, конечно, заставило вас ощутить себя полнейшим неудачником. Ощутите страх, что это может случиться снова, теперь, с этой подругой, заменой Елены, после того, как вы по ходу сцены откроете ей свои более глубокие чувства. Если заменой Елены выступает ваша двоюродная сестра, то, будучи членом семьи, она, возможно, слишком много о вас знает. Она знает некоторые ваши постыдные тайны и потому-то может вас отвергнуть. Скажем, в ранней юности у вас из-за кожного заболевания был нелепый вид. Или вы до пятилетнего возраста писались в постель, были ботаном или второгодником в школе, всегда с трудом заводили друзей и тому подобное. Помните, отвержение напоминает о том, что оно может повториться сейчас же, по ходу сцены. Второе. Астров влюблен в Елену. Персонализация. Если вам больше 12, муки влюбленности вам знакомы. Вспомните испытания, выпавшие на вашу собственную долю, когда вы катались на этом до ужаса шатком аттракционе под названием «Влюбленность». Третье. Елена замужем. Персонализация. Елена, строго говоря, недоступна. Если ваша замена состоит с кем-то в отношениях, то сделайте личными препятствия, проистекающие из этих обстоятельств. Дружите ли вы с ее мужем или молодым человеком? Чувствуете ли себя виноватым, безнравственным? Впервые ли вы добиваетесь замужней женщины? Или наоборот, в 30-й раз? И так далее. Допустим, заменой Елены у вас выступает давняя подруга. Недоступной делает ее то, что превращение дружеских отношений в сексуальные, более того, даже намек на такое превращение – почти всегда означает конец дружбы. Множество препятствий сопряжено с сомнениями, стоит ли, в кавычках, делать шаг. Если замена Елены кто-то, с кем вы работаете, то препятствие – риск потерять работу или уважение коллег. Как это скажется на вашей будущей карьере? Определитесь, по какой именно причине замена Елены для вас недоступна, и каковы будут конкретные последствия, если вы станете искать таких запретных отношений и зайдете в них достаточно далеко? Четвертое. У Астрова никогда не было длительных отношений, он наивен. Персонализация. Даже если у вас кто-то есть, или соблазнение не представляет для вас трудностей, в жизни всегда есть кто-то, перед кем вы робеете и чувствуете себя неловким, неуклюжим, нервным и безязыким. Ровно эти же ощущения испытывает человек наивный и неопытный. Выбранная вами замена должна внушать вам это чувство. Вам нужно обратить внимание на то, как конкретно присутствие этой невероятно привлекательной особы влияет на ваше поведение. Вы становитесь косноязычны, брякаете что-нибудь дурацкое или шокирующее. У вас потеют ладони, вы начинаете много вздыхать, вас тошнит, рвет, или вы что-то бормочете, ковыряя заусенец. Что бы конкретно вы ни делали в присутствии предмета вашей любви, вызывающей такой стресс, подмечайте это. Затем, когда поведение начнет проявляться, превратите его в постоянное препятствие, которое вы будете пытаться преодолеть. Пятое. В Астрова влюблена Соня, и это может создать проблемы. Персонализация. Практически у каждого в жизни есть хотя бы одно из двух. Либо кто-то тайно сходящий по нему с ума, скажем, из бывших, не ответивших взаимностью на ваше охлаждение, либо друг, родитель, брат или сестра, чье чувство собственничества так сильно, что они хотели бы запретить объекту оного видеться с кем-либо еще. Кто бы это ни был в вашем случае, вот ваша замена Сони. Это сильное препятствие, поскольку такие люди зачастую безумны или хотя бы психически неустойчивы. В лучшем случае, да нельзя иррациональны. Если выяснится, что ваши чувства по отношению к замене Елены для вас важнее того, что вы чувствуете к этому человеку, возможно, вам придется столкнуться с бурным всплеском эмоций. Шестое. Лучший друг Астрова, дядя Ваня, тоже желает Елену. Персонализация. То, кого вы сделаете заменой дяди Вани, определяет, чем именно вы рискуете. Если о ваших чувствах к замене Елены и ваших попытках ее соблазнить станет известно, потеряете ли вы друга, члена семьи, любимого человека, и что именно будет потеряно при разрыве отношений? Работа, чье-то доверие, общественное или материальное положение? Определите потерю в точности, равно как и то, насколько нелегко вам без этого придется. Это сделает препятствие ощутимым, так как вы в точности будете знать, что произойдет, если о ваших поступках станет известно, и почувствуете необходимость предотвратить это во что бы то ни стало. Седьмое. Проблемы с алкоголем. Персонализация. Любого рода зависимость является собой внутреннее препятствие. Переедание, гиперсексуальность, алкоголизм, наркомания, курение, компьютерная зависимость. Всякое из этих пристрастий обретает над вами неизбывный контроль. Сколько бы вы ни думали, да черт подери, я могу хоть завтра бросить, если захочу, это не так. Взгляните на то, чем грешите вы. Что вам совершенно необходимо сделать или употребить, когда датчик стресса начинает зашкаливать, и отождествите это с пьянством вашего героя. Вы не захотите, чтобы ваша замена Елены об этом знала, и будете испытывать двоякие чувства, прежде чем, наконец, поддадитесь желанию выпить прямо по ходу сцены. Восьмое. Отчаяние. Персонализация. Отчаяние – естественное препятствие. Оно никогда не бывает привлекательным. Также оно становится причиной нежелательного поведения. Отчаяние, которому вы придадите свои личные черты, может проистекать из разнообразных источников. Если у вас долгое время никого не было, то от нынешних отношений зависит слишком многое, и потому надежды на успех нет. Если вы женаты или состоите с кем-то в длительных отношениях, отчаяние берется из возможности потерпеть неудачу, добиваясь той, что выступает заменой Елены. А вас узнают, вы потеряете любимую, и у вас не останется никого. Отчаяние может быть следствием того, что на протяжении всей жизни вы повторяете нездоровую модель отношений, которая, как вы опасаетесь, проявится и на этот раз между вами и заменой Елены. Источником отчаяния могут быть друзья или родственники, которые донимают вас, настаивая, что если вы не поторопитесь и кого-нибудь себе не подыщете, то умрете в одиночестве. Ваше отчаяние может проистекать из неизбывной потребности в продолжении рода и детях. Пока наука не найдет другого способа, ключ к этому – присутствие в вашей жизни женщины. Если вы используете ситуацию из профессионального контекста, отчаяние может быть вызвано тем, что вы долго сидели сложа руки, а этот человек может устроить вас на работу вашей мечты или же дать карьерный импульс, который вынесет вас на самый верх. Определите, какие личные моменты биографии или опасения придают вашему отчаянию конкретные оттенки. 9. Разница в общественном положении и образовании. Персонализация. Определите, что конкретно внушает вам робость, чувство неполноценности, второсортности по отношению к замене Елены. Она знаменита, невероятно красива, более образована, родом из крупного города, при вашем захолустном происхождении получает больше вас, старше и опытнее вас, занимает более высокую должность. Что бы ни влияло негативно на вашу мужскую самооценку, это важное препятствие, которое нужно преодолеть, если вы пытаетесь добиться ее любви. 10. Циничная натура Астрова. Персонализация. Цинизм – не лучшее подспорье для любви. Почувствуйте, как нелегко уживаются циничность и влюбленность в пределах одной личности. Взгляните на свой жизненный опыт, на то в нем, что разрушило ваш личный идеализм и заставило вас предполагать худшее, не доверять, сомневаться в мотивах людей. Даже если в целом вы безудержный оптимист, в вашей жизни всегда найдется область, где вы слишком много вытерпели, и потому относитесь к этому сугубо цинично. Найдите, что именно это за область, и используйте ее как препятствие на пути к преодолению скепсиса, мешающего вам решать сценическую задачу. 11. Неспокойная совесть. Персонализация. Когда совесть берет верх, возникает чувство вины, и это дает повод исправить то дурное, что вы совершили. Конечно, из этого следует, что вы осознаете собственные недобрые поступки, и потому чувство вины оказывается естественным препятствием. По какому именно поводу вы испытываете чувство вины, когда речь идет о том, чтобы решительно добиваться замены Елены? Вы женаты и изменяете? Замена Елены – девушка или жена вашего друга? И так как вы поступаете, ни в коем случае не поступают друзья. Уверены ли вы в своих намерениях? Проще говоря, что если вы ищете всего лишь сексуальной интриги, то есть не вполне честны ни с собой, ни с женщиной? Вы из тех людей, что без зазрения совести начнут ухаживать за той, в кого явно влюблен лучший друг? И если ваша замена замужем, готовы ли вы к нравственным последствиям связи с женщиной, которую Бог и государство считают принадлежащей не вам? Выберите обстоятельства, вызывающие у вас наибольшие чувства вины, и узрите, как сложно его преодолеть. Замена наделяет все остальные актерские инструменты личной основой из потребностей и фактом биографии.